Рембрандт. Рембрандт Харменс ван Рейн. 1606-1669. Голландский живописец, рисовальщик, афортист. Первая жена Рембрандта, Саския фон Уленбург, принадлежала к знаменитой фамилии, обладала большим состоянием и сама была замечательным кладом, который Рембрандт ценил очень высоко. Ее облик запечатлен на многих портретах и гравюрах. Рембрандт был очень счастлив в семейной жизни, но недолго. Саския умерла 30 лет от роду, глубоко оплакиваемая преданным мужем. 12 лет оставался он вдовцом, не решаясь заменить покойную подругу другой женщиной. Наконец он женился на Хендрике Стофельс, но и она прожила недолго. Третью жену Рембрандта звали Катериной ван Вейк.